трубку. Ты, чувак, ебучая, блядь. Ты свою вонючую, блядь, придержи, ебаная сука. Не на ту нарвалась, блядь, я не таких укладывала. Куда ты укладывала-то? Постели или в могилу? Да, я и моя компания, блядь. Я и мой сын уебут так, что мало не покажется. Вот если я тебя уебу, ты в могилу ляжешь, сучка старая. И когда ты станешь хулиганить, а? Мой сын уебет так, что мало не покажется, ебалая. Тебя отъебет. Проститутка.